«Это называется уйти по касательной», — пояснил Мурмур. «Мне показалось, удар прошел просто сквозь нас», — высказал свое мнение Юринай. «Вы же не двигались». «Все забываю, что ты не владеешь техникой зрения конструктов», — вздохнул профессор и скомандовал. «Давай еще раз». Юринай перехватил медальон в другую руку и направил в стороне от профессора. Когда он активировал руну, из артефакта ударил поток огня. Щит, возникший вокруг учителя, теперь был не прозрачный, а насыщенного голубого цвета. И он был не статичный. Часть щита вытянулась вперед и чуть в сторону, направляя удар по касательной и увеличивая площадь соприкосновения. «Как вы это?» «Ничего сложного. Ты просто изменяешь форму щита. Все». «Но нагрузка силой должна была все равно разойтись по щиту». «Да, она и разошлась. Но коэффициент площади превратил ее в крохи», — с улыбкой ответил профессор боевого факультета. «Я понял», — тут же прикинув в голове потери мощности заклинания, ответил Юринай. «Но я не представляю, как использовать этот прием. У меня и на обычный студенческий щит сил едва хватит, а тут еще и выгибать». «Я тебе показал принцип, а вот как его воплотить, это решать уже тебе», — открестился Мурмур. «Достаточно будет, если он будет плоским, и ты его сможешь контролировать». «Это уже более понятно», — кивнул Юринай. «Только все равно много нюансов». «Экспериментируй, пробуй», — развел руками Мурмур. «А пока давай повторим, что ты уже усвоил». «Опять?» «Да», — довольно кивнул профессор. «Два уровня. Первый — полигон. Второй — вся территория университета». «А что искать?» «Это я тебя должен спросить». Кивнул ему Мурмур, развернулся и отправился в сторону выхода из полигона. «Да, забыл сказать. Только ритуалистика и только на полигоне. Выходить можешь только, чтобы проверить находку». Юринай тяжело вздохнул. «Да, знаю, что сложно, но в деле тебе будет еще сложнее». Как только профессор покинул полигон, Юринай отправился в каморку за ритуальными предметами. Достав все необходимое, он занялся делом, сразу решив разобраться в том, что спрятано в комнате. «Так», — произнес он, начав рисовать ритуал магического провидения. Но тут же замер и стер начатую руну. «Глупость. Тут столько фона от магии, что засветка будет безумной». Достав тетрадку с записями, он быстро нашел нужный ритуал и кивнул. «То, что нужно».